101. В ночь на понедельник в подвальную дверь снова барабанят. Вонг встает, начиная к этому привыкать. Так новоиспеченный родитель не засыпает глубоко, чтобы слышать звуки из детской. «Мне приснился очень странный сон», — сообщает Йенс с нижней ступеньки. «Я думал, ты не ночуешь здесь под понедельник», — говорит Фонг. «Обычно нет», — отвечает Йенс, — «но мне нужно было дополнительное время на себя. Я был не готов вернуться к действительности». 102. Они сидят на кухне за столом, налит чай, и Йенс сжимает кружку двумя руками, по-девчачьи. «Ну, слушай», — говорит он, — «мне приснилось, что я собрался пописать, и вдруг увидел, что из головки торчит какой-то сгусток, клубок крови и жил. На вид противный, я застеснялся, что жена увидит, поэтому стал осторожненько вытягивать его, но за ним полез наружу мочеточник. Уже в этом было что-то зловещее, понимаешь, да? Я испытывал, мягко говоря, беспокойство, стоя посреди ванной с собственным мочеточником в руках». Я оглянулся, убедился, что жена на что-то отвлеклась, и быстренько выкинул все хозяйство в мусорный ящик под раковиной и выдохнул с облегчением. Но потом, позже, мне снова захотелось по-маленькому, и тут только я сообразил, что же я натворил. Если теперь пописаю, то моча разольется внутри и затечет неизвестно куда, что наверняка не очень хорошо, подумал я, и решил потерпеть. И терпел, терпел, пока совсем не приспичило. Тогда я сказал жене, что пробегусь на лыжах, а сам поехал в больницу. Там была огромная очередь. Я попытался объяснить свою ситуацию, проходившей мимо медсестре, и тут же все кругом замолчали и стали прислушиваться. И все меня узнали, а сестра холодно ответила, что вряд ли это серьезно, поэтому мне надо занять очередь и ждать, как делают все. В холле там проходил фестиваль студенческой анимации. Несколько сотен мультиков я пытался смотреть, но не мог расслабиться, потому что чудовищно хотел писать и страшно жалел, что так глупо выбросил свой мочеточник в помойку. «Ну что скажешь?» «Да, странный сон», — сказал Фонг. «Думаешь, он о чем?» «Честно сказать, не знаю. Возможно, в целом о системе здравоохранения или об очередях в больнице». «Ты правда так думаешь?» «Ну, как вариант». «Черт, с этими очередями мне надо было давно разобраться, но столько всего навалилось, а руки не дошли. Я не могу поспеть везде». «Еще бы, конечно. Тебе приходится думать очень о многом». «Не то слово. Все остальные министры отвечают за что-то одно. А у меня все подряд, как принято говорить, весь спектр. Политика внешняя и внутренняя, террор, рыба, птица, злоупотребление в начислении пособий и окружающая среда. Его тошнит. На мне все, а все это ужасно много». «Да, все это много», — соглашается Фонг. «Но такой сон — это не шутки, надо что-то делать». «Надо звонить министру здравоохранения, вот прямо сейчас и позвоню. Смотри-ка, а у меня ее номер в быстром наборе». «Анна Грета? Привет, дорогой соратник. Да, это я, хо-хо-хо. Знаю, что сейчас довольно поздно или скорее рано, как посмотреть. Знаешь, что хотел сказать? Нам надо уже разобраться, наконец, с этими очередями в больниц, черт возьми. Это ни в какие ворота не лезет. Мы самая богатая страна в мире». А тут такое. Хорошо, ладно, ладно, поговорим завтра. Но это приоритет номер один. Согласна, да, и оппозиция наконец-то заткнется, думаю я. Ха-ха-ха. Ну все, ладненько, договорились. Пока-пока. Йенс торжествующе смотрит на Фонка. Вот так-то, говорит он. 103. Всю неделю Фонк вообще не выходил из дому. Брюхатые начали патрулировать улицу. Они хитрые, как лисы, вахту несут по очереди, сменяясь каждый час. Но Фонка не проведешь. Вы за мной следите, а я залягу на дно. Ха-ха-ха, он старается даже в окне не мелькать, чтобы не доставить им удовольствия видеть себя испуганным. «Ну-ка, выследите меня, дуры брюхатые», — думает он, — «черт бы вас побрал». 104. Среди бела дня в дверь позвонили первая мысль Фонка — инстинктивная — сделать вид, что его нет дома. Это, конечно же, брюхатые. Снова звонок. И еще раз. Фонк прокрался в прихожую, чтобы рассмотреть силуэт за матовой стеклянной дверью. Вроде бы живота не видно, но дверное стекло все искажает. Посетитель увидел прижатые к стеклу нос и щеку Фонка и забарабанил по стеклу пальцем с длинным ногтем. Ситуация унизительная, конечно, но по личной шкале унизительности Фонка средней паршивости. Он переживал и худшее. Но придется открыть, это последний шанс как-то сохранить лицо. За дверью обнаруживается женщина в брючном костюме. «Ты?» «Почему не открываешь на звонок?» «Я думал, это брюхатые. У тебя с ними какие-то нерешенные проблемы?» «У меня нет, но у них со мной, видимо, да». «Дурной вкус связываться с женщинами в положении». «Я знаю». «Позволено мне будет войти?» «Смотря зачем приехала». «Мне нужна информация о Йенси. У меня ощущение, что вы сошлись довольно близко. Раньше он рассказывал мне обо всем на свете, но, поселившись у тебя, замкнулся». «Какого рода информация?» «Любого, фактически. Мне просто важно понять, в каком он сейчас состоянии, умственном, я имею в виду, чтобы знать, надо ли оградить его от дел и поездок в ближайшем будущем». Фонк задумался. «Что я с этого буду иметь?» «Обычно мы выдаем подарочную карту фешенебельного стеклянного магазина, но можешь взять деньгами». Фонк не отвечает. «Если не хочешь так, мы сумеем, я думаю, найти другие варианты». «Входи», — говорит Фонк. 105. Через пару дней вечером Фонк откладывает кисти, краски и отрывает Йенса от амбициозного капла проекта, перегородившего всю комнату. «ЖБК была здесь позавчера», — говорит он. «Кто?» «Одна из твоих секретарей, не знаю, как ее зовут». «Ты имеешь в виду Хельгу?» «Может быть». «А что ей было нужно?» «Хотела вызнать, как ты сейчас». «И что ты сказал?» «Всякие неважные мелочи». «Отлично. Еще мы переспали». «Ого, думаю, вам обоим это доставило удовольствие». «Мне, во всяком случае, да. Я еще несколько часов потом был страшно доволен. Мы договорились, что она приедет на следующей неделе, и я расскажу еще что-нибудь». «Ты не сказал, что мы смешали кровь?» «Нет, конечно. Я рассказывал только всякую ерунду». «Отлично. Думаешь, надо строить под потолок?» «Думаю, что да». 106. Во вторник Йенс, сам не свой, вдруг возник посреди гостиной. «Мне нужно где-то скрыться», — сказал он. «Завтра утром час вопросов и ответов, и я пас, не могу. И все, мне прислали список возможных вопросов, и в нем все до одной самые неприятные темы. Национализм и отслеживание компьютеров. И черт с дьяволом и его прабабкой». «Эй, так все последние дни чувствую себя очень хрупким и совсем нестойким, и это усиливается. Ты должен позвонить Хельге и сказать, что у меня температура». «Я не очень люблю врать», — отвечает Фонк. «Ничего не поделаешь. К тому же это быстро, 2 минуты и готово. А в награду мы проведем весь день завтра вдвоем, как и положено кровным братьям. У тебя ведь нет никаких планов?» 107. Они провели тихие вечера вдвоем. Построив гигантскую круглую башню, полностью скрывшую телевизор, Йенс уселся на диван решать кроссворд. Время от времени он задает вопросы. «Птица, которая кричит по ночам». «Сколько букв?» 4. «Сова». «Черт, это ловко. А я почему-то думал о мелких птицах, а их уйма. Просто с ума сойти». «Ну, конечно же, ты прав, это сова. А я их не люблю, сов, потому что они напоминают мне одну очкастую сову-всезнайку, коллегу по правительству, но это между нами». «Очкастых сов не бывает», — говорит Фонг. «Это не важно. Они называются очковые, но только это не совы, а змеи и обезьяны. Если ты такой пурист по части слов, то подыщи себе жильца из литературы ведов, а я экономист, причем очень хороший». 108. Пока Фонг сочиняет на ужин незатейливый омлет, Йенс смотрит отель «Парадиз» и сообщает появившемуся с едой Фонку, что ему очень жаль этих молодых людей. У них не жизнь, а вечный стресс. Они пребывают в постоянных тревоге и страхе, притом должны быть успешны, искать союзников где ни попадя, и ничем не брезгуя, и ложиться в койку с заведомыми идиотами. «Это почти как быть мной», — говорит Йенс, — «только я не могу выиграть денег». 109. «Как тебе кажется, я по натуре победитель?» «Безусловно». «Ты говоришь не от чистого сердца». «Именно от чистого». «Нет, не от чистого». «Как минимум ты производишь впечатление человека, вызывающего доверие. Во всяком случае, таким ты казался, пока не завел привычки трезвонить мне в дверь по ночам и пить женский чай». «То есть ты бы предпочел видеть премьер-министром Йонаса?» «Да перестань ты уже о нем думать». «Как я могу не думать о нем? Он забивает собой мою голову даже больше, чем фруктошница. Ее я легко побеждаю в ближнем бою. Она всегда так обижается на несправедливое обращение, что меня прямо бес под руку толкает, и я закручиваю гайку туже и туже. Но Йонас никогда не обижается. Он вооружен до зубов и изворотлив, как ниндзя. Все при нем. Он мог бы ходить с ядерной кнопкой в кармане, и ты бы в жизни не догадался. Он бы точно так же улыбался во весь рот, а ты бы с благоговением отменял все свои дела и встречи, чтобы побыть с ним подольше. 110. Фонг, а ты смотришь порно в сети? Нет. Никогда? Да. Они долго молчат. И я тоже нет, говорит Йенс.